Такого ощущения в голове и во всем теле Джордан не испытывал уж давно. Возбуждение ищейки, взявшие след, или триумф дрели, просверлившей стену, чтобы впустить луч света. Он никому об этом не говорил, но в глубине души был убежден, что каждый сыщик, выслеживающий преступника, делает прежде всего для самого себя. Мотивы торжества правосудия не более чем предлог, а истинной целью сыска является именно ликующее ощущение сродни наркозависимости. Он не раз задавался вопросом, не испытывает ли такое же ликование убийцы, на которых он охотится, в кровавый миг преступления. И не есть ли он сам потенциальный убийца, лишь по воле случая, напяливший форму. Он достал мобильник и набрал прямой номер брата в Грейси Мэншн. Кристофер ответил сразу. Значит, уже проснулся или еще не ложился. — Слушаю. — Крис, это Джордан. — Ну, наконец-то. Как там? — Плохо. Я в квартире Шандели Стюарт. Знаю, что скажешь. То же самое. Тот же почерк, что и с Джеральдом. Убийца приклеил ее к роялю в позе Люси, одной из героинь мелюзги. Проклятие! Еще какое! И притом пока никаких существенных следов. Ждем результата вскрытия и заключения экспертов. Я уже распорядился насчет срочности. Все работают в предельном режиме. Думаю, первые результаты скоро будут. Джордан мысленно похвалил судмедэксперта за проницательность. Я хотел тебя спросить. Просто так, для подтверждения. Что? По-моему, Джеральд года два учился в колледже. Я случайно был не Вассер в Покипсе. Да, что? Хорошо бы ты позвонил ректору и предупредил, что я приеду с ним поговорить. Я бы хотел съездить туда один. Да нет проблем, я это организую. Ты что-нибудь нащупал? Может быть, да. А может быть, нет. Есть одна идея, но сперва мне надо удостовериться. Хорошо. Если что-нибудь потребуется, тут же звони. Нам только еще одного маньяка в городе не хватало. Ладно, созвонимся. Джордан выключил телефон и убрал его в карман. В этот момент раздался легкий скрип ботинок по полу, и на пороге вырос полицейский. Джордан без слов повернулся к нему, и тот правильно истолковал его молчание. «Детектив Бурони просит вас спуститься. Он хочет вам кое-что показать». Джордан опять же молча последовал за скрипом полицейских ботинок. Они вошли в кабину и, не сказав друг другу ни слова, доехали до первого этажа. Двери лифта разъехались с интеллигентным шуршанием, как и положено в шикарных домах. Холл Стюарт Билдинг имел форму буквы «Т», широкой застекленной частью, обращенной к улице. Высокий потолок создавал в холле дополнительный простор и немного смягчал интерьер типичного ретро. Они прошли через левое крыло по полу, выложенному всеми мыслимыми сортами мрамора. В центре холла перед двумя турникетами под неизменным американским флагом помещалась стойка секьюрити информации. Сейчас за ней восседал человек в черной форме, проводивший их полным любопытством взглядом. Они вошли в дверь за стойкой и поднялись на два лестничных пролета до антресольного этажа, откуда открывался вид на весь огромный холл. Перед рядом телеэкранов, вмонтированных в широкую панель, спиной к ним сидел еще один человек в черной форме. Рядом с ним стояли Бурони и высокий тип с залысинами, хорошо знакомый Джордану. Харман Фаули, тоже бывший полицейский.